Глава 17. Как опора в церкви, на которую он оперся перед смертью, уцелела от огня, когда вся церковь сгорела, так же о его духовной жизни. Когда смерть пришла к нему после 17 лет епископского служения, Айден находился в королевском поместье недалеко от города, о котором мы говорили. Там у него были церковь и келья, где он часто останавливался, когда путешествовал по округе с проповедями. Там же он располагался в других королевских имениях. Собственных владений у него не было, кроме церкви и клочка земли вокруг нее. Во время болезни над ним у западного крыла церкви раскинули шатер, прикрепленный к стене церкви. Случилось так, что он испустил последний вздох, прислонившись к внешней опоре церкви. Умер он накануне сентябрьских календ на 17-м году своего епископства. В скором времени его тело было перенесено на остров Линдисфарн и похоронено на монастырском кладбище. Когда там воздвигли новый храм, посвященный блаженнейшему предводителю апостолов, его кости были перемещены туда и захоронены справа от алтаря, с почестями, подобающими столь великому понтифику. Епископом после него стал Финан, также прибывший из монастыря скотов на острове Ии. Он управлял епископством долгое время. Через несколько лет после этого король мерсийцев Пенда пришел в эти края с вражеской армией, предавая все на своем пути огню и мечу. Селение, в котором скончался предстоятель, также было сожжено вместе с упомянутой церковью. Однако, что удивительно, опора, до которой дотронулся умирающий, осталась нетронутой пламенем, которое уничтожило все вокруг нее. Когда слава об этом чуде распространилась, церковь была быстро восстановлена в том же месте, и та опора также поддерживала ее стену. Вскоре случилось так, что деревня и церковь опять сгорели, на этот раз по небрежению, и огонь вновь не тронул опору. Чудо было таким, что огонь добрался даже до гвоздей, которыми опора крепилась к стене, но сама опора осталась невредимой. Поэтому, когда церковь отстроили в третий раз, опору поместили уже не снаружи, как раньше, а внутри, в память о чуде, чтобы входящие в церковь могли преклонять пред ней колено и просить о небесной милости. С тех пор многие, как говорят, сподобились в том месте благодати исцеления. Помещая отрезанные от опоры щепки в воду, они нашли способ исцелить недуги как свои, так и своих близких. Я написал все это о личности и делах Айдена не потому, что одобряю или оправдываю его заблуждения в вопросе празднования Пасхи. Напротив, я отвергаю их, как доподлинно показал в написанной мною книге о временах. Однако, как правдивый историк, я пространно описал все, что совершено им или через него, чтобы восхвалить те его качества, которые достойны хвалы, и сохранить память о них для блага читателей. Таковы его миролюбие и милосердие, сдержанность и смирение, его душа, которая побеждала гнев и алчность, и в то же время отвергала гордыню и тщеславие, его труды по исполнению и разъяснению Божьих велений, его упорство в учении и молитвенном бдении, его всегдашняя властность в исправлении гордых и могущественных и его кротость в утешении слабых, помощи и защите бедных. Говоря коротко, все знавшие его могли сказать, что он поставил своей задачей не забыть ни одного из заветов евангелистов, апостолов и пророков, но все их воплощал в жизнь, насколько мог. Всеми этими его делами я весьма восхищаюсь и думаю, что они угодны Богу. Но я не хвалю и не одобряю его за то, что он не праздновал Пасху в положенное время. Или же по неведению, или же, если он знал истину, по настоянию большинства. Тем не менее, я уверен, что Пасху он отмечал с тем же искренним сердцем и проповедовал и учил тому же, что мы, а именно, искуплению рода человеческого страданием, воскресением и восшествием на небеса единого посредника между Богом и человеком, человека Иисуса Христа. И поэтому он всегда праздновал Пасху не по ложному обычаю в 14-й день луны, независимо от дня недели, подобно иудеям, но в день Господень, приходившийся между 14-м и 20-м днями луны. Он делал это из-за веры в то, что воскресение Господа нашего произошло в первый день недели, и в надежде, что наше воскрешение вкупе со Святой Церковью совершится без сомнения в тот же первый день недели, который зовется теперь Господним днем.